пришли в северные страны, то есть переселились из Асгарда Ирийского в стране асов, город Омск в Сибири, на территорию Скандинавии. Его воины бросались в бой без кольчуги. Древние славянские воины из различных родов шли в бой, обнажившись по пояс, что навевало на противника чувство страха, так как тем самым славянские воины показывали отсутствие страха перед смертью и то, что они готовы сражаться до победы. Такие воины назывались берсерками, то есть имели способность входить в состояние перевоплощения, оборотничества, похожим на ликантропию или амок у малайцев. По-видимому, во время этого воплощения человек делался нечувствительным к боли и верил в то, что он превратился в волка или медведя. Берсерков также звали «волчьи шкуры», а само слово «берсерк» – «берсеркер» – значит «медвежья шкура». Называли их своими богами. Древний славяно-арийский закон гласил: «Боги наши – суть отцы наши, а мы – дети их». Все предки для представителей древней веры инглиизма являются богами. Долго верили в них. В древних богов верят не только представители древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов в России и СНГ, но и за рубежом, в скандинавских странах, в Германии, Шотландии, Исландии, Ирландии и других европейских государствах. От имени Один пошло имя Аудун. В настоящее время считается, что эта этимология ошибочна, и что имена Один и Аудун никак между собой не связаны. Всех умерших надо сжигать на костре, дабы душа умершего могла с дымом кродным, кродопогребальный костер, подняться в небесный Асгард, в Сваргу Пречистую, Волхалла, небесное жилище бога Волха, где Один празднует победу света над тьмой. В его палаты валькирии приводят павших в бою воинов. В начале зимы, по древнеисландскому календарю, один из дней между 11 и 18 октября был началом зимы, один из дней между 9 и 16 января – серединой зимы, а один из дней между 9 и 15 апреля – началом лета. Страна Свеев, Швеция. Одного из них звали Сэминг. В прологе сказано, что Сэминг был сыном Ингви Фрейра, а не Одина. Сеятель злата, князь, то есть Сэминг. У всеотца с великаншей, у Одина со Скади. Диса лыжница, то есть Скади. Родич асов, Один. Свеи, шведы. Он тоже велел посвятить себя Одину, когда умирал. Вероятно, Ньорд велел пометить себя копьем, подобно тому, как это было сделано с Одином. Фрейр воздвиг в Упсале большое капище. О знаменитом капище в Упсале Адам Бременский в своем описании Скандинавии, составленном около 1070 года, рассказывает: «В этом храме, который весь разукрашен золотом, народ поклоняется куммирам, статуям трех богов. Самый могущественный из них, Тор, сидит на своем престоле посредине храма. Водан, то есть Один, и Фрикко, то есть Фрейр, сидят по ту и другую сторону от него. Отличительные черты каждого из них. Тор, как говорят, владычествует в воздухе и правит громом и молнией, ветром и дождем, хорошей погодой и урожаем. Другой, Водан, что значит ярость, правит войнами и вселяет в людей храбрость перед лицом врагов. Третий, Фрикко, дарует смертным мир и сладострастие. Его кумир снабжен поэтому громадным детородным членом. Вадана же изображают они в доспехах, как мы, Марса, Арея, а Тор со своим скипетром, то есть молотом, кажется похожим на Юпитера, Перуна. Около храма есть огромное древо, широко простирающее свои ветви. Оно вечно зеленое, зимой и летом. Никто не знает, что это за дерево. Там есть также родник, где язычники имеют обыкновение совершать жертвоприношение, топя живого человека. Если он не выныривает, то считается, что желание народа сбудется. Золотая цепь окружает храм, вися на крыше здания. Так что идущие к храму издали видят ее блеск. Само же капище стоит на ровном месте, окруженное холмами наподобие театра. О том, в какой мере Адаму можно верить, существуют разные мнения. О древних дохристианских храмах в Скандинавии есть капитальная работа. Ольсен о Ховогкирке, Кбенхавн, 1966 год. Упсальское богатство. Что такое упсальское богатство, подробно объясняется в главе 77 саги об Олаве Святом. Мир Фроди. В младшей Эдде так рассказывается о мире Фроди. Скиёльдом звали сына Одина, и отсюда пошли все скиёльдунги. Он жил и правил в стране, что теперь называется Данией, а тогда звалась страной готов. У Скиёльда был сын по имени Фридлейф, правивший после него. Сына Фридлейфа звали Фроди. Он наследовал своему отцу в те времена, когда Август Кесарь водворил на всей земле мир. Тогда родился Христос. И так как Фроди был самым могущественным конунгом, то есть князем, в северных странах, считают, что это он водворил мир на всех землях, где говорят по-датски, и люди на севере называют это миром Фроди. Младшая Эдда, 1970 год, страница 142. Фрейя. Этимологически значит «госпожа». Этого же корня немецкое «фрау» и исландское «фру» – «госпожа». Хнос Игерсими. Эти имена означают дословно «драгоценность» и «сокровище». Фроди – миротворец. За то, что он водворил мир во всех землях, где говорят по-датски, его называли Фроди – миротворец. Вождя ратей. Князя, то есть Фьёльнира. В бухте безбурной бычьих копий. То есть в бочонке хмельного меду. Бычьи копья – это поэтическое название питьевых рогов. Житель скальный. Карлик. Наследником Дусли. Свейгдиром. Кто такой Дусли, по тексту саги об инглингах неизвестно. Более подробно о Дусли рассказывается в саге об Дусли и Олаве Рыжем. Ненавистник света. Карлик. Пышных палат племени Мимира. Скал. Мимир – великан. Топчет Мара. Ведьма, душащая спящих людей. К брату Вили. Одину. Даятеля Злата. Князя, то есть Ванланди. Гисль и Эндур. Эти имена означают лыжная палка, гиси, и лыжа, ондур. Мачеха Дамальди. Это, видимо, первая жена Висбура. Родичем Бури. Согласно древних преданий, родичем Бури считался огонь. Татя леса, врага леса, огня. Гарм углей, огонь. Гарм имя мифического пса. Ворога ютов. Дамальди. Но о том, что Дамальди воевал с ютами, в сагах нет сведений. Свейский род. В стихах саги иногда вместо общепринятых названий страны или народа употребляются их поэтические варианты. Так «свейский род» — шведы, «светьёд» — страна света Одина, то есть прародина Одина. «Страна богов» — жилище асов, современная Западная Сибирь. О кончине Ингви. О смерти князя, то есть Дамара. К убийце Хальва, то есть огню. Хальв, герой саги о Хальве, был сожжен врагами в своем доме. Фьёльнира родич, Дамар. Локи дочь, Хель. Сестра волка, Хель. Народ Ингви, племена свеев, ушедшие в Скандинавию и оставшиеся там. На русских землях, в Гардарике, новгородских землях, также проживали племена свеев, родственных скандинавским и многим славянским родам. Они пришли из Западной Сибири и не хотели переселяться в северные земли. Они называли себя инглянами, то есть изначальными, первыми на новых землях, живущими по древним законам предков, асов.